بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Значит, кашу шубахат. Кашу шубахат, значит, шубахат это что у нас? Сомнение, да, шубахат это есть. Кашу это значит как ответить или раскрыть этих, все эти сомнительные вещи. То есть эта книга, автор является шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб ат-Тамими, рахимахуллаху та'аля, который родился, значит, в 1115 году и умер в 1206 году по хиджре, значит. Значит, почти 230 лет, или точно говоря, значит, 225 лет тому назад умер, рахматуллах. Это шейх, попусть помилуй его Аллах, субханаху та'аля. Вот это его книга, значит, как сказали, вот эта книжка «Кашу Шубахат». Если действительно человек будет там читать, да, изучать вот эту книжку, поймет, что эта книга похожа на книгу кого? Шейха Ислам ибн Таймия Тадмурия. Ат-Тадмурия. То есть, не смыслом просто, а так, если просто смотреть так, потому что шейх Ислам ибн Таймия, рахматуллах алейхи, что делал он? У него много, очень много книги. Поэтому его много ученики однажды собрались, сказали, что, обращаясь к шейху Ислам ибн Таймия, сказали, что если вы говорите, шейх, вот ты что, про таухид, вот улухия, асма, сифат, то что есть у тебя, собрал бы в одном месте для нас. И тогда шейх все, что написал, собрал в какой книге? Тадмурия. Поэтому, когда человек читает вот Тадмурия, для него уже, субханаллах, будет ясно, точно, что про все вот в виде таухида. Вот тоже так же, как шубхат, значит, шейх Ислам ибн Абдул-Вахаб, рахматуллахи алей, Мухаммад, он что делал? Он много книг написал. Книжки такие много у него. Письма есть на таких этих. Много у него эти есть. Талхид есть, аль-Усул ас-Салата есть, да? И когда вот все вот это написал, поэтому историки, которые написали про шейха ибн Абдул-Вахаба, они говорят, что значит, вот Кашу Шубахат, вот эта книга, как будто является самой последней книжкой, которую шейх все написал. Написал. Потому что когда уже он начал написать, талхид, аль-Усул ас-Салата, кавайдаба, ситта дура, аль-Усул ас-Ситта, да, шесть основ, там три основы, четыре правила, книга, единобожие, таухид, там про сира написал, да, краткое такое сира у него, много книги. Ему уже начали что делать шейху Исламу? Шейху Исламу, шейх Мухаммаду, значит, появилось у него кто? Люди, которые, значит, враги таухида, враги Ислама, враги сунны Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, появились. Значит, люди появились, которые что? Вот они, значит, что делают, значит? Они не могут прямо, значит, что? Прямо прийти и остановить эту даву. Прямо лоб на лоб не могут они. Они постоянно что делают, значит? Во время Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, значит, даже перед ним все пророки, все посланники, которые приходят, их что делают, значит? Когда они приходят доказательствами, да? Доказательствами, далилами, никто же перед этим не может стоять, субханаллах. Это же оружие же, субханаллах. Кто же может без оружия стоять перед вооруженным человеком? Человека, который у него доказательства есть, никто же не может перед ним стоять. Когда Нух пришел, значит, начал говорить своих, призывать людей, значит, свою нацию, значит, таухиду, они что делали, значит? Не приходят, не пришли ему, значит, отвечают его доказательством. Нет. Правда, его что? Другим, значит, вот ты там сумасшедший, ты такой, в общем. Поэтому Расул, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже, значит, когда пришел, значит, что его начали ругать, значит, что он поет, он, значит, колдун, он, лжец, он такой. Поэтому говорят. Вот точно так же любой человек, который приходит доказательствами, да, субханаллах, такие доказательства, никто ему, значит, что, не может, значит, его что, прийти, значит, доказательствами. Что может делать они? Это что могут, они что делают? Значит, приходят другой путем, значит, его начинают обзывать или там ругать его, его начинают там обвинить какими-то там, его прозвища поставят ему какие-то там эти, да, такие эти вещи. Поэтому шейх Ислам ибн Таймия, рахматуллах алей, в своем книге «Аль-Джаваб ас-Сахих» говорит: «Вамин азами асбаби бухури л-имани ват-дин, ва баяни хакикати анбаи л-мурсалин, бухури л-муаридина лахум мин ахли л-ифки л-мубин. Залика анна л-хакка ида джухида». وعورض بالشبهات أقام الله تعالى له ما يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات بما يظهره من الأدلة الحق وبراهنه الواضحة وفساد ما عارضه من الحجة الداحضة. شيخ говорит من يعني сами الله سبحانه وتعالى значит если хочет значит помогать и хочет открыто, значит, распространить религию, значит, имана и религию, что будет делать? И также, чтобы истина распространился и вышла истина, да? Что делает этому истинному? И те, которые ведут, распространяют вот эту истину, вот эту религию, вот это имана, и что делает им делает кого? Врагов. Врагов, которые они что, начинают им что? Будут бороться против этих котов, против пророков, против этих людей, которые распространяют чего? Истину. Потому что говорит, потому что когда истина, значит, отрицается, по уриду бишубахат, значит, когда, значит, приносят туда сомнительные вещи, и потом эти люди что начинают вот эти сомнительные вещи что объяснить и очистить религию от этих вещей. Значит, поэтому пророки, когда пришли, они пришли, значит, кого за Аллаха Субханаху ва Тааля, у них книга, у них, значит, что? У них свет, у них доказательства. Никто против них не может поступать. Против них никто не может вступать, никто не может стоять против них. Поэтому что делают они? Они что делают? Эти люди, враги, они приходят, что? Находят оттуда что? Такие сомнительные вещи. Их обзывают какими-то. Их там что? Поэтому даже для них кто? Евреи, яхуди. Что делал Аллах Субхана ва Тааля говорит? Ва ля тальбису аль-хакка биль-батили, ва тактуму аль-хакка ва антум таалямун. Значит, они не могут истину просто отрицать. Потому что они не могут. Когда пришел человек, сказал, что аннама иляхукум, иляху вахидун, иляху вахид, значит, когда Аллах Субхана ва Тааля говорит, что это Аллах Субхана ва Тааля, он единственный, значит, только ему должны поклоняться. Никто не может этого отрицать. Но они что делают здесь? Они находят туда вот что? Шубхат. Они не могут отрицать этого. Они не могут отрицать. Поэтому что делают? Туда оставляют что? Шубхаты. Поэтому вот сегодня точно так же, значит, сегодня, когда, значит, братья, когда говорят далилями, да, доказательствами Корана, Сахих аль-Бухари, Сахих муслим, Абу Дауд, Насаи, им кто появляется? И враги у них есть. Есть, которые им что мешают, останавливают, запрещают людей слушать, чтобы их не дава, их не призыв, их не уроки, их не лекции. Почему говорят, значит, они же не говорят, они эти, которые говорят, у них нету доказательств из Корана, из Сунны, из Бухари, из Муслима нету. Если говорим, брат, вот ты говоришь, что не слушай такого человека, когда говорит он про Коран, Сунна. Чем ты можешь говорить это? У тебя есть доказательства, да? Ты можешь говорить, что он ошибается, когда говорит аят или Бухари и Муслим? Он говорит, нет, ты понимаешь? Он не так понимает, или это хадис не так, это, субханаллах. Он сам не знает, в жизни, может, первый раз слышал про такого хадиса, да? И начинает что комментировать это хадис, аузу биллах. Это как похоже на кого? На Абу Джахля, на Абу Лахаба, на Фирауна, на Хамана, на Каруна, которые что? Вот так, значит, что? Боролись против пророков. Ты, если хочешь бороться, значит, если хочешь объяснить, что этот брат, если действительно вот этот саляфи, который говорит Коран Сунна, если он действительно ошибается, то объясни, что ты, брат, вот это хадис, который ты говоришь, вот это хадис недостоверный. Объясни так, он же вообще не знает про такие вещи. Поэтому что он может делать? Такие шубухат, сомнения бросает. Это вот такое, это начался во время Нуха, алейхиссалату вассалама. Вот так сомнительные вещи во время Гуда, Салиха, Шуайба, Ибрахима, Исмаила, Исхака, Юсуфа, Аюба, Муса, Иса, все вот так. И Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И после них шейх аль-Ислам ибн Таймия. И после них кого? Шейх аль-Ислам ибн Абдул-Вахаба. Шейх аль-Ислам ибн Абдул-Вахаб, когда пришел, у него, субханаллах, он говорит, значит, что говорит? У него полное доказательство с Корана и Сунны. С Корана что? И Сунны есть. С Корана и Сунны у него доказательства есть. Поэтому никто не может против него что? Бороться или что делать. Поэтому что делают? Берет его дава, то, что аяты говорит, или эти, туда что бросает? Вот такие сомнительные вещи, подобие чего? Вот, да, действительно, значит, мы знаем, что значит, что «Вайдерса альтафас алиллаха, вайдерса антафас таим биллах». Значит, если ты хочешь просить, значит, помощь, то проси Аллаха. Если хочешь просить помощь, то проси только Аллаха. и также, значит, если дуа хочет только дуа Аллаха Субхану ва Тааля. Но видишь, это правильно, это мы никаких претензий не имеем к этому. Но у нас, видишь, у нас что проблема сейчас? Вот это люди, которыми ходим, да, могила, если там дерево или камень, да, это, знаешь, это были великие люди. И Аллах же в Коране же говорит, что говорит Аллах в Коране, «Аля инна ауля Аллахи ла хофун алейхим ва лахум яхзанун». Вот Аллах про ауля же говорит. Про ауля говорит, что, значит, Аллах им специальные места дал для них. Он уважает их. Они ауля, значит, они обладают, обладают собственными местами, как перед Аллахом. Они не похожи на нас. Ты понимаешь этого? Такие шубахат бросают, аузу билля. Это значит, они против кого борются? А у нас Аллах ля хаула фита. Против Корана и Сунны. Против Корана и Сунны. И поэтому шейху ислам ибн Абдул-Вахаб, когда вот эти шубахат очень много стали, и что его и дава начали, значит, людей, эти мушрики, эти, как Расул Саласам говорит про них, эти плохие ученые, улема су, это плохие ученые, это алиму мунафику, алиму лисян, это лицемеры, которые обладают языками, это не ученые, это не эти, аузубилля, это лицемеры, аузубилля, как Расул Саласам описывает их. Вот когда они начали, значит, постоянно кидать туда шубаха, такие сомнительные вещи, шейх уже начал взять за что? Вот написал за этой книжкой. И вот написал эту книжку свою, которую сейчас будем прочитать, иншаллах. Говорит шейх, бисмиллахи рахмани рахим. Бисмиллахи рахмани рахим. Шейх, конечно, что, значит, последовав за Кораном и за Сунной Расула, саллаллаху алейхи ва саллям, что начал свою книгу бисмиллахи рахмани рахим. Поэтому, значит, обязательно человеку любой, что хочет делать, должен что? Начинать свое дело, свое ильм, что-нибудь с именем Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому Аллах начал Коран, бисмиллахи рахмани рахим. И также Расул саллаллаху алейхи ва саллям постоянно что написал? Письма, которые написал этим людям, которые призывал их, начинал свои письма с чем? Бисмиллахи рахмани рахим. И говорит, забихи сикати. И Аллах говорит, что, значит, я только кому уверен, говорит, я уверен кому? Своему Господу Аллаху Субханаху ва Тааля. И'лам рахимак Аллах, говорит, и'лам рахимак Аллах, анна тавхида хуа ифраду Аллахи Субханаху ва Тааля. И'лам рахимак Аллах, анна тавхида хуа ифраду Аллахи Субханаху ва Тааля бил'ибадати. И'лам, говорит, значит, и'лам, говорит шейх. Шейх говорит, значит, что знай, говорит. Должен ты требовать знания, говорит. Знай, говорит, рахимак Аллах. Пусть тебя помилует Аллах Субханаху ва Тааля. Это доказывает, что шейх действительно хочет, чтобы мы, те, которые, значит, читают вот эту книжку, они поняли. Шейх от души им что делает? Два делает. Для тех, которые, значит, хотят читать эту книгу. Анна Таухида говорит, Таухид. Таухид, который мы про Таухид говорим. Таухид, который, значит, Расул саллаллаху алейхи ва саллям начал, значит, религия ислам начался таухидом. Религия, которая таухид, который, значит, это опора, значит, основа религии ислама является таухид, который Расул саллаллаху алейхи ва саллям каждый раз кого отправил своих сахабов, сподвижников на дава, который их отправил, что делал им, завещал, чтобы они начали с таухидом, как имам Бухари и Муслим передают хадис ибн Аббас. Говорит, лямма ба'ата Расулуллахи саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям Муаза на Ильяман, кала иннака тати кавма минал китаб, фали якун ауала ма тад'ухум иля ан юахиду Аллаха. Значит, вот, ты, говорит, придешь куда? В Йемен. Йеменцы, которые они являются кто? Ахли китаб, то есть они, некоторые из них христиане, некоторые из них кто? Яхуды. Пусть, говорит, начинай, говорит, пусть будет то, что первое, что ты будешь начинать с ним, что это тавхид. Да, тавхид, ювахиду Аллах, значит, что делают тавхидом? Объясни им, про что? Про тавхид. Вот, тавхид, шейх говорит, хуа ифраду Аллахи Субханаху ва Тааля биль-ибада. Тавхид вот так переводится, смысл тавхида вот так. Ифраду Аллахи Тааля биль-ибада. Тавхид, это значит, считать Аллаха Субханаху ва Тааля единственным, которым мы достойны, что наши ибадатам, наши поклонениям. Значит, мы, если хотим поклоняться Аллаху Субханаху ва Тааля, только должны что? Значит, свои ибадаты будем делать кому? Единственному Аллаху Субханаху ва Тааля. Ислам, иман, ихсан, дуа, да, все. Значит, если человек хочет молба просить, то просит Аллаха, боится, будет Аллаха, надеется на Аллаха, уповается на Аллаха Субханаху ва Тааля. Все, значит, на кого? На единственного Аллаха Субханаху ва Тааля. Значит, если хочет просить прощения, только просит прощения с кого? За Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот это есть что? Таухид. Вот это и все. Таухид. وهو دين الرسول говорит شيخ وهو دين الرسول الذي أرسلهم الله عز وجل به إلى عباده فأوله نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجر أوشن. هو دين التوحيد говорит شيخ توحيد это религия кого религия всего всех الذي أرسله всех посланников все пророки которые Аллах Субханаху ва Тааля отправил что это значит что это их религия поэтому Ибн Аббас رضي الله تعالى و أرضى رضي الله تعالى عنه говорит значит между Адамом алейхиссалату вассалам и между Нухом между Адамом и между Нухом 10 веков, 1000 лет есть, говорит. Между Адамом и между Нохом 1000 лет, говорит. Вот люди были, чем говорит Вес, тавхиды были. Что были? Тавхиды, говорит. Только, значит, у них что было? Единобожие. Значит, ширка, такого бидата, ширка, ничего не было, говорит. И поэтому, значит, когда это появился? Во время Нуха, алейхиссалату, поэтому говорит чех по Аввалюхум Нух. Первый посланник, который является посланником, является кто это? Нух, алейхиссалату вассалам. Нух, алейхиссалату вассалам. Поэтому, значит, разница между пророком и между посланником, между Расул и между Наби, разница, значит, Расул это посланник, Наби это пророк. А разница между ними, поэтому Адам был пророком, а Нух был пророк и посланником был. Посланник тот, который, значит, Аллах, Субханаху ва Тааля, что, дает ему книгу. И ему дает шариа. И ему приказывает призывать людей куда? В это шариа. Который Аллах ему дал. А пророк точно так же, Аллах ему дает вахи, и также приказывает, ему приказано, что он призывал людей что, на шариа. Но куда будет призывать? У него свой шариа есть? Нет. Будет призывать на шариа, который шариат, да? Книга, которая на посланника, который был до него. Поэтому, значит, у нас Муса, алейхиссалату вассалам, посланник, а после него, которые пришли, Имран, Закария, Яхья, они кто? Пророки. Значит, они, Аллах Субхану ва Тааля тоже им дает вахи, да? Им дает вахи, книги дает. Но они куда призывают людей? На шариа кого? Шариат Муса. И также после него Закария, после Имрана Закария, после Закария Яхья. Вот так. После них пришел кто? Иса, алейхиссалату вассалам, который он явился, что? Посланником. Вот это разница между пророком и между посланником. Поэтому первый посланник, который в этом является посланником, Аллах Субхану ва Тааля отправил, не послал его, это Нух является, который призывал своего народа куда? Тысячи лет, 950 лет. Аллах Субхану ва Тааля говорит, чех Нуха отправил, не послал куда? Людям, которые, значит, галав и салихин. Что делали они? Они, значит, галав чересчур подняли, значит, своих ученых. Кого? 5 человек. Вот. Суа, Ягус, Яук, Насра. Вот 5 человек были во время кого? Во время Нуха, алейхиссалату вассаляма. Эти люди были правоверными мусульманами. То есть были, значит, это люди, которые действительно поклонялись кому? Единому Аллаху, Субханаху ва Тааля. И когда они умерли, шайтан, Иблис пришел их предкам, значит, их ученикам, детям, сказал, что вот, они умерли. Теперь как будете поклоняться? Кто вас будет учить? Вы же забывайте про своих ученых. Потом что будете делать? Значит, будете забывать своих ученых, потом забывать своего Творца, Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому должны предпринимать что-то-то. Видите, шайтан не приходит Субханаху с какими шубхатами. Вот это первый шубхат. Он же не пришел, сказал, что давайте начинайте теперь что? Оставьте Аллаха, поклоняйтесь мне шайтана, или что? Идите могилам или деревом поклоняйтесь. Нет. Шубха. Говорит, вы оставайте на своем религии. Это ваша религия, вы должны поклоняться единому Аллаху. Но как будете говорить? Вы сегодня, значит, вот умерли ваши ученые. Значит, они-то, вы-то забываете про них? Если забыли, значит, будете забыть про кого? Про Аллаха, Субханаху ва Тааля. Поэтому, значит, что? Предпринимайте что-нибудь, чтобы что? Такие вещи, значит, что? Не случились. И что делать тогда? Что делать нам? И шайтан говорит, значит, что? Делайте для них, чтобы какие-то предметы, чтобы что? Не просто поставьте на их места какие-то там знаки, что указали эти знаки, что вот это место Сува, вот это место Вадда, вот это Ягута, вот это Яука, вот это Насра. И все, поставили такие знаки. Но никакое не поклонение, ничего не случилось. А потом, когда они умерли, пришли их дети, уже что? Знание уже опять уменьшался. Знания-то нет уже, они далеко расстояние уже. И тогда уже они начали что? Строить туда что? Строить вот такие там камни, такие столбы такие начали строить. И потом начали что? Значит, поклоняться этим. Значит, начался все это, значит, вот с этого, значит, да? А до конца, результате, что получился, начали поклоняться. Вот. Первый шубха, который поставил шубха, значит, шайтан кому? Этому человечеству. И шейх говорит, последний русул говорит, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, который пришел, значит, значит, что, очистил это, значит, Мекку всего из их таких идолов. Значит, вот это идолы, значит, который во время Нуха появился, это остался для чего, значит, остался. И поэтому Расул Саллаллаху тоже пришел, значит, боролся против чего? Против таких идолов. Но, иншаллах, это завтра продолжим, бизниллах. Валхамдулиллахи Раббиль Алямин. Ва саллаллаху аля Мухаммади ва аля алейхи ва сахбихи.